Глава 20. «Я тут ничего почти не трогала», — словно извиняясь, сказала Александра, когда я пересек порог ее жилища. «Это было так мило и любезно с вашей стороны. Предложить свою помощь, но я все время боюсь что-то сломать». «Все, что можно сломать, чаще всего можно починить», — задумчиво сказал я. «Никакого гула слышно не было. Скверны тоже нет, а ведь у меня даже появились версии по возникновению странного звука, связанные с изнанкой. Я могу себе это позволить. Вы мой гость. А даже если вы будете ходить по дому не в тапочках, это не принесет мне никаких неудобств». «Идемте», — девушка хихикнула, демонстративно разулась и босиком пропорхнула по коридору от двери. Я обернулся, на крыльце застыли плотоядно улыбающийся Дегриас, провожающий Александру голодным взглядом, и строгий Капелюш. Последний здесь был по долгу службы, а вот псевдоамериканец очень хотел со мной пообщаться. Я попросил его подождать, пока не закончу с делами. Но Билли с крайне беззаботным видом просто поперся вместе с нами, словно это было его обычным времяпровождением. Возражать я не стал, не прогонять же хрономанта, он все-таки полезный. Я прошел по безжизненному коридору типового здания, омерзительно бездушного помещения. Да, Александра не соврала, вообще ничего тут не тронула. Когда люди заселяются в новое жилье, они всегда приносят с собой капельку себя. Мелочи от магнитиков на холодильник до смешных картинок. Тут бы какую-нибудь записку на столе. Или кактус на подоконник. Да что угодно, Панова, по-моему, даже стулья не двигала. «Сударыня, вы тут вообще бывали?» — спросил я. «Конечно, я просто очень аккуратная». «Это очень опасный признак», — хмыкнул я. «Половина маньяков такая». «Совершенно верно, а у другой половины вечный бардак». «Туше», — улыбнулся я и поднял руку, призывая к тишине. Постоял так несколько секунд и признался. «Я ничего не слышу». «Да-да, ваш человек тоже ничего не услышал. Идемте», — поманила меня Александра и исчезла в комнате. Я остановился на пороге, Панова присела на кровать и похлопала ладонью по матрасу рядом с собой. «Вот присядьте». «Вот оно как. Нет, девушка красивая, но так явно. Да еще и с ожидающими на крыльце спутниками». «Я не устал, сударыня», — осторожно произнес я. «Господин Зодчий», — вспыхнула Панова, — «вы же не подумали, что я просто здесь лучше слышно?» «Ну, раз так, то хорошо». Вообще, поведение девушки меня на самом деле смущало, и только слепой не заметил бы ее интереса. Кому-то бы он даже польстил. Я молча прошел через спальню, сел рядом с рыжеволосой, коснувшись плечом ее плеча и ощутив легкий запах духов. «Прислушайтесь», — тихо попросила Александра. Я кивнул, а потом нахмурился. Поднялся с кровати и сел на корточки, коснувшись пальцами кварц-винила. Проклятье! Внизу действительно что-то гудело. Получается, жалоба девушки не была заманухой или попыткой привлечь к себе внимание, как я подумал изначально. Досадная оплошность с моей стороны. Впрочем, сейчас не об этом. Что там вообще может гудеть? Низкая вибрация была едва уловима, но теперь, после того, как я ее почувствовал, от нее стало просто невозможно избавиться. Мне показалось, будто гул проник в мое тело, отзываясь в костях и зубах. «Вы же слышите?» — с надеждой спросила Александра. Когда я кивнул в ответ, то с торжествующим видом добавила. «Вот, видите, я не придумала». «Пока только слышу». Я поднялся, вышел на крыльцо, легко спустился и обошел дом, вслушиваясь. Тишина. Прикинув приблизительное место, где находилась спальня девушки, я прижался к стене, присел на корточки. Мистика какая-то. Там пол, утеплитель, фундамент и все, ну и трубы, без сочленений, изгибов, вентилей, да и вода в доме нигде не текла, чтобы гул начался. «Что-то снова happens?» — спросил оказавшийся у меня за спиной Дегриас. «С надеждой?» — спросил, зараза.